Где-то с тобою рассветы тебя уносят вместе. Не надо, укрою кого-то рядом. Будет, поверь мне, серьезней, чем мы с тобою, сложно. Не верю, зачем мне все это, слышишь? Что мечты, нам ни к чему, это только ты, бред. Так пишут дети, что любовь. Его руками слезы, неважно, так лучше тебе, наверное. Хочешь рассветы, летай же. Наш рассвет тебе не нужен. Кто сказал, что я лучше?